Глава первая. История вопроса. Красота сквозь века. Маргарита научила меня не связывать эмоции с едой. Нужно договариваться с собой, но ни в коем случае не морить себя голодом. Ограничения обязательно нужны. Нельзя становиться рабом желудка. Жанна Фриске. Во все времена человек хотел быть богатым, здоровым и красивым. Представления о богатстве практически не изменились с древности. Разве что раньше человечество измеряло благосостояние количеством кремниевых наконечников для стрел. А теперь размером счета в банке. Суть осталась прежней, изменились лишь атрибуты. А вот со здоровьем и красотой дело обстояло не так просто. Отношение к этим понятиям в различные исторические эпохи отличалось порой кардинально. И далеко не всегда избыточный вес считался проблемой, с которой необходимо бороться. Например, в каменном веке иметь лишний жирок мог только очень успешный и богатый по тогдашним меркам человек. В те суровые времена редко кому удавалось хорошо покушать. Сейчас трудно себе это представить, но обычный день первобытного человека был заполнен исключительно поисками чего-нибудь съедобного. Когда от зари до зари бродишь по саванне, и весь твой рацион состоит из нескольких съедобных корешков или куска плохо обжаренного мяса, об избыточном весе можно только мечтать. Лишние граммы жира были не трагедией, а удачей. Ведь они позволяли пережить голодные времена, которые могли настать в любой момент. Неудивительно, что ловкий охотник, сумевший отрастить себе небольшое брюшко, являлся образцом здоровья. А его жена с округлыми формами числилась первой красавицей племени. Именно такие выводы можно сделать на основании наскальной живописи и отдельных скульптур. Самая древняя скульптура женского тела, которую ученые нашли в Австрии, была создана примерно в 2000 году до нашей эры. Это Венера из Виллендорфа. Она представляет собой миниатюрную фигурку женщины с большой грудью, широкими бедрами и округлым животом. Полнота в каменном веке свидетельствовала о более развитой способности добывать пищу и, следовательно, о надежде на долгую жизнь и здоровое потомство. Словом, лишний вес был тогда гарантией выживания, а значит, показателем здоровья и красоты. Однако по мере развития культуры и науки отношение людей к избыточному весу изменилось. Человек уже не испытывал таких трудностей с добыванием пищи, и у него отпала нужда в откладывании лишнего жирка про запас. Зато появилось время и возможность отвлеченно просуждать о том, что же такое красота. Кроме того, именно в этот период человечество начало активно вести полномасштабные войны. Воин сделался главной фигурой в обществе. А что за воин получится из неуклюжего толстяка с одышкой? Неудивительно, что идеалом красоты стали подтянутые мускулистые тела с идеальными пропорциями. Древние греки своих богов и героев изображали именно такими – с развитой мускулатурой и без намека на пухлый животик. Вместе с тем, мифологические персонажи, олицетворяющие какие-либо пороки, представлялись в неприглядном виде с избыточным весом. Конечно, это не значит, что в древних цивилизациях вообще не было тучных людей. Хватало и таких — государственные деятели, философы, богатые торговцы — часто страдали избыточным весом. То есть полнота по-прежнему была спутником успеха и высокого положения в обществе. Но все же к людям, страдавшим ожирением, относились с некоторым презрением. Поэтому толстые граждане Древней Греции и Древнего Рима зачастую пытались скрыть свою полноту. Порой довольно хитрыми способами. Известна, например, история тирана Гераклея Дионисиуса, который жил в IV веке до нашей эры. Дионисиус был очень толст и стыдился этого. Он скрывал свое тело в некоем подобии бочки, из которой торчала только его голова. Так он мог общаться с другими людьми и при этом не ограничивать себя в еде, ведь его грузное тело никому не было видно. Итак, в античности ожирение уже не связывали со здоровьем и красотой. Наоборот, с развитием медицины излишняя полнота превратилась в болезнь. Например, Гиппократ рассматривал ожирение как заболевание, которое значительно укорачивает жизнь человека, а женщин делает бесплодными. Ему принадлежит афоризм: «Внезапная смерть более характерна для тучных, чем для худых». Древнеримские врачи продолжили дело своих греческих предшественников. Так Цельс основной причиной ожирения считал дряблость кожи, которая носит конституционный характер. А Клавдий Гален связывал избыточный вес с излишком слизи, флегмы, в теле человека. Гален, кстати, говорил: «Вставайте из-за стола слегка голодными, и вы будете всегда здоровы». И уже в античности ожирение пытались лечить. Рекомендовались для этого в основном умеренность в еде и физические упражнения. Предлагались, правда, и более радикальные методы лечения. Так в Талмуде описывается оперативное удаление подкожной жировой клетчатки. В средние века представления о красоте изменились незначительно. Дело в том, что жизнь общества в тот период значительно регламентировалась церковью. Самоограничение, усмирение плоти, доходящее до аскетизма — вот к чему призывала церковь, заботясь о торжестве духа над грешным телом. Наука в те темные века развивалась очень плохо, и на ожирение смотрели не столько как на болезнь, сколько как на последствия греха, чревоугодия. И в раннем средневековье люди боролись как могли с избыточным весом, прибегая для этого к оригинальным методикам. В 1087 году король Англии Вильгельм Завоеватель растолстел настолько, что уже не мог ездить верхом. Чтобы избавиться от лишнего веса, он начал употреблять в больших количествах алкоголь, то есть сел на своеобразную жидкую диету. «Внезапная смерть более характерна для тучных, чем для худых». Гиппократ. «Вставайте из-за стола слегка голодными, и вы будете всегда здоровы». Гален. Однако в период позднего Средневековья и позже в эпоху Ренессанса ожирение в обществе стало снова рассматриваться как признак изобилия, богатства и даже красоты. Об этом свидетельствуют многие произведения литературы и искусства. На картинах Рембрандта, Рубенса и других выдающихся художников того времени изображены люди, которые с современной точки зрения страдают избыточным весом и далеки от идеала красоты. Тем не менее, медики Средневековья продолжали традиции своих античных коллег и в противовес обществу считали избыточный вес заболеванием. Но интересовались они этой проблемой мало. И в большинстве случаев просто повторяли слова древнегреческих врачей. Медицина тех лет основное внимание уделяла лечению инфекционных заболеваний и хирургии, проблемам куда более актуальным для жестокого и мрачного средневековья. Врачи, хотя и рассуждали о различных диетах, сами их практически никогда не придерживались. В связи с этим Петрарка бичевал медицинскую астрологию и насмехался над строгими предписаниями диет с их стеснениями и ограничениями для больного. Лишь в XVIII веке врачи обратили серьезное внимание на проблему ожирения. Правда, в этом вопросе мнения медиков редко совпадали. Наука шла вперед, то и дело спотыкаясь на ровном месте. Так шотландский врач Уильям Кулен считал ожирение болезнью только в том случае, если ему сопутствует одышка и ограничение физической активности. Швейцарский физиолог Альбрехт фон Галлер в 1788 году утверждал, что избыточный вес чаще встречается у людей, которые живут в южных странах. По его мнению, в жарких странах организм отдает меньше тепла, что приводит к отложению жира. В 1832 году заявила о себе новая отрасль медицины – натуральная гигиена, основатели которой стали пропагандировать вегетарианство. Именно в этом году американец Сильвестр Грэхэм впервые выступил в Нью-Йорке с циклом лекций о целебных свойствах вегетарианской пищи. Не отставала от науки и религия. В 1830-х годах пресвитерианский священник Сильвестр Грэм предложил ограничительную диету для искоренения таких грехов, как обжорство и невоздержанность в сексе. Грэм не уставал говорить, что ожирение приводит к нарушению пищеварения, а оно, в свою очередь, к различным болезням. У ограничительной диеты Грэма нашлось немало приверженцев, которые утверждали, что после сокращения рациона они стали отлично себя чувствовать. Правда, по мнению современников, выглядели сторонники питания по Грэму бледными и вялыми, за что, кстати, Грэм впоследствии получил прозвище «доктор опилки». Значительный интерес к проблеме избыточного веса и связанных с ним заболеваний появился в конце XIX-начале XX века. Так, в 70-х годах XIX века английский врач Уильям Бантинг написал труд «Письмо о тучности», в котором предупреждал о вреде еды, содержащей много сахара и крахмала. Он выдвинул идею, что картофель и макароны в организме превращаются в жир. Идея оказалась очень популярной. Британцы даже начали называть сброс веса посредством диеты с ограничением сахара и крахмала словом «бантинг». Между прочим, сам Бантинг, благодаря своей диете, успешно сбросил почти 20 килограммов. Чуть позже, в 1890-х годах, химик Вильбур Этуотер разложил продукты питания на отдельные компоненты – белки, жиры и углеводы, и даже измерил калорийную ценность каждой из этих групп. Тогда же, в конце XIX века, врачи начали прописывать для похудения вещества, полученные из щитовидных желез животных. Как видите, человечество к тому времени уже перестало связывать избыточный вес с красотой. А в начале XX века окончательно стало модно быть стройным. Появилось огромное количество научных и псевдонаучных теорий и методик избавления от лишнего веса. Широким потоком хлынула на обывателей рекламная кампания волшебных пилюль, которые без особых усилий позволили бы потерять лишние килограммы раз и навсегда. В состав таких пилюль входили слабительные средства – мышьяк, стрихнин, стиральная сода и английская горькая соль. Скольким людям действительно удалось похудеть, принимая эти средства, неизвестно. Но одно можно сказать точно – продано таких пилюль было достаточно. Кроме подобных чудодейственных средств, применялись и различные препараты, создание которых стало возможным благодаря развитию химии. Так, начиная с 1893 года, на протяжении нескольких десятилетий активно использовался тироид, влияющий на активность щитовидной железы. После Первой мировой войны было замечено, что полные мужчины, которые работали на фабриках по выпуску боеприпасов с химическим веществом динитрофенолом, очень быстро теряли вес. Медики тут же взяли этот факт на заметку и начали прописывать очередное волшебное вещество для лечения ожирения. Дело в том, что динитрофенол сильно ускоряет метаболизм, за счет чего и происходит резкое снижение веса. При этом никого не смущало, что этот же химикат использовался в сельском хозяйстве как инсектицид и гербицид. К 1935 году динитрофенол успели принять более 10 тысяч человек, но уже в 1938 году его перестали использовать в качестве средства для похудения. На смену пришел амфетамин, который также не стал панацеей. Его применение вызывало серьезные осложнения. Надо сказать, что до настоящего времени ученым так и не удалось синтезировать препарат, который эффективно способствовал бы снижению веса и соответствовал современным требованиям медицины. Но борьба с ожирением велась не только в химических лабораториях и в кабинетах шарлатанов. Проблеме лишнего веса уделяли внимание и серьезные ученые, оставившие заметный след в мировой медицине. К их числу можно отнести Аптона Синклера, пропагандировавшего соблюдение постов, Герварда Каррингтона, отца сыроедения, Горация Флетчера, который рекомендовал как можно дольше пережевывать пищу. В конце XIX – начале XX века наиболее прогрессивной считалась калорийно-белковая теория питания. Уже тогда было известно, что из белков могут образовываться жиры и углеводы, но не наоборот. Потому-то белковая пища считалась наиболее ценной. На смену этой теории пришла идея о раздельном питании, то есть раздельном приеме белковой и углеводной пищи. Хотя некоторые положения этого метода не прошли проверку временем, основы его успешно используются диетологами во всем мире и сейчас. Современные представления о нормальной массе тела начали формироваться лишь с 30-х годов XX века. И наряду с использованием различных препаратов и диет стали применяться хирургические методы лечения ожирения. Данное направление получило название бариатрической хирургии от греческого «барос» – «тучный, тяжелый». Первая операция на пищеварительном тракте была проведена в Швеции в 1953 году и состояла в удалении значительного участка тонкой кишки. Позже проводились похожие операции на желудке и тонкой кишке, но широкого распространения они не получили. Дело в том, что такие операции были очень травматичны и часто приводили к развитию осложнений. В эстетической хирургии наибольшее распространение получила липосакция – удаление подкожного жира с помощью вакуумной аспирации через небольшие разрезы кожи. Первые подобные операции были проведены еще в 1972 году. Однако врачи и ученые не только разрабатывали новые методы лечения ожирения, с не меньшей энергией они изучали причины и особенности развития этого заболевания. Так, например, было установлено, что жировая ткань является активным гормональным органом, который оказывает существенное влияние на многие метаболические процессы в организме и на развитие патологических процессов в нем. Были также описаны два типа ожирения – андрогенный и геноидный. Подробнее о них мы поговорим позже. Сейчас же я лишь отмечу, что описание этих двух типов ожирения привело к тому, что ученые связали особенности распределения жировой ткани в организме с развитием некоторых заболеваний, возникающих из-за ожирения. Однако, как это ни печально, несмотря на большое количество интересных и важных открытий, сделанных за последнее десятилетие, создать универсальный метод снижения веса ученым и медикам так и не удалось. Насколько же актуальна проблема ожирения сейчас? Как ни прискорбно, актуальна и даже очень. В индустриально развитых странах проблема избыточного веса приняла буквально характер эпидемии. В большинстве стран Европы ожирением страдает более 40% населения. При этом количество таких людей постоянно растет. То же происходит и в США. Там за последние 12 лет число людей с избыточным весом увеличилось на 10% и достигло 61%. Можете себе представить? Больше половины населения. В России ожирением страдает более 40% населения. В том числе патологическое ожирение отмечается у 2-4%. А ведь ожирению сопутствуют такие серьезные заболевания, как сахарный диабет, ишемическая болезнь сердца, артериальная гипертония, некоторые онкологические заболевания, болезни опорно-двигательного аппарата и многие другие. Причем к чисто медицинским проблемам добавляются и психологические. Многие люди с избыточным весом имеют низкую самооценку, страдают депрессией и другими психическими расстройствами. Неудивительно, что ожирение стало колоссальной социальной проблемой в наше время. В России и Европе более 40% взрослого населения страдает ожирением, в США – 61%. Как видите, проблема избыточного веса преследовала человечество на протяжении почти всей его истории. И несмотря на настойчивые попытки найти панацею от ожирения, одолеть это заболевание при помощи супертаблетки не удалось до сих пор. Чудес на свете не бывает. Но я уверена, что человек все-таки может сделать маленькое чудо в отношении себя самого. Все, что для этого нужно, желание изменить свою жизнь. Потому что похудение – это именно изменение всего образа жизни, а не соблюдение модных диет или глотание волшебных пилюль.